Вторая половина дня она снова была внизу. Сидела в дорогом кожаном кресле в бетонной комнате, невидящим взглядом смотрела на матрасы на полу, на кучу одеял, на очаг, который сейчас не горел. Она переоделась, униформа висела на вешалке в складской комнате напротив. Опять двое штанов, как всегда, поверх длинная юбка и красная куртка, которую она так долго клянчила, прежде чем отец купил ее в универмаге «Нордиска компания» и взяла из гардероба тем утром, когда покидала квартиру и свою комнату, хотя куртка уже тогда была маловата. От нее снова пахло, кожа снова была в саже, лицо снова покрылось пленкой, а она так спешила открыть дверь и лечь на твердый пол, а потом долго пересыпала сквозь пальцы истерочерную золу. Она уже приняла две таблетки из тех, что лежали в пакете. Теперь ей было хорошо, рот и щеки стали мягкими. Кажется, можно успокоиться, но когда она вернулась, его не было. Она смотрела на его пустой матрас и не понимала. Лео где-то там, в туннелях, а ведь он всю ночь провел на ногах и сейчас должен бы по обыкновению спать. Пакет с табаком и папиросная бумага лежали на деревянной этажерке в углу комнаты. Одной рукой она взяла листок бумаги, другой насыпала табаку, провела языком по краю, свернула сигарету, закрыла глаза, откинулась назад, глубоко вдохнула дым, сонно потянулась и ударилась локтем о стену. Тлеющий табак посыпался на куртку, сигареты вышли рыхлые. Возле молнии образовались дырочки. Если бы отец увидел, отругал бы ее. Сказал бы, что куртка дорогая, что она обещала беречь ее. Она тосковала по нем. «Да?» — в дверь постучали. Она не любила этого, никогда была одна, ни вообще. Новый стук. «Да?» «Миллер!» — она узнала его голос. «Заходи». Он улыбнулся ей, входя. С большинством она ладила. За исключением наркоманов, которые воровали все, что плохо лежит. Но по-настоящему ей нравились такие, как Миллер, обитавшие здесь дольше других, может быть, потому что они были поспокойнее, так уж вышло. Она улыбнулась в ответ и показала свою сигарету. Миллер кивнул, она свернула новую, не говоря ни слова. Порой она пыталась их сосчитать, но безуспешно. Наверное, их человек 50, а то и 60. Одни находились тут постоянно, другие приходили и уходили, месяц-другой жили в туннелях, месяц-другой где-то наверху. Миллер взял сигарету, выкурил половину, откашлялся. «Это касается Лео. Я встретил его». Она ждала. «У выхода на Игельдамсгаттен, неподалеку от моего жилья». «И?» «Похоже, опять начинается». Оба молчали. Миллер курил вторую половину, смотрел на нее. Тревога скользнула по ее лицу. «Ей было спокойно с Лео, хорошо, но не в такие дни». «По-твоему, скоро?» «Когда я видел его, он охотился на крыс. Обычно так продолжалось несколько суток. Миллер видел еще двух-трех таких, как он, с той же болезнью, маниакально-депрессивный психоз, приступы которого налетали внезапно, и тогда эти бедолаги беспрерывно бодрствовали, не находили себе места, убегали от самих себя, пока припадок не кончался. Потом они валились с ног и спали так же долго, как бодрствовали. Все они пришли сюда не сразу». Десятилетиями сидели под замком в психушках с двойным, а то и с тройным, как у Лео, диагнозом. А в начале 90-х, когда политики в целях экономии позакрывали психбольницы, их выставили на улицу, хотя они не могли ни позаботиться о себе, ни жить в нормальном мире, там, наверху. Все как всегда. Наркомания, смерть или бегство. Лео бежал в другие миры. Перепробовал все, что можно, пока не нашел темную комнату, довольно глубоко под улицами, по которым другие люди спешили на работу, домой, к семьям. Миллер смотрел на молоденькую девушку, сидящую перед ним. «Ради бога, ты же совсем ребенок. Не можешь ты заботиться о таких, как Лео. О тех, что время от времени отчаянно пытаются поймать руками краски и спрятать их в карманы штанов, что бегут от звуков, когда человеческая речь оборачивается словами, что злобно фырчат и пинают мелких крыс, не чувствуя их укусов, потому что в это самое время охотятся на больших. Малышка, он поступил правильно. Рассказал о ней. Худо не будет. 3 недели прошло, он не жалел. Кое-кто наверху знает, Сильвия знает. Малышка, малышка. Хочешь еще?» Она заметила, что он докурил сигарету. «Нет». Миллер покачал головой. «Я сказал все, что хотел. Теперь ты знаешь. Вот-вот начнется, На несколько дней он ушел в себя. Он погладил ее по щеке и исчез в темном туннеле. Лео собирал больших крыс. Она знала, где. В другой системе, в канализации, иногда далеко в стороне ратуши или замка, там их много, больших, агрессивных. Ей хотелось посидеть в кожаном кресле, подумать о морской свинке, той, что умерла. Мама ее убила, когда она сама была глупенькой малышкой, и с тех самых пор, как свинки не стало, она тосковала по ней. Но ей не сиделось на месте. Надо удостовериться, что с Лео все в порядке. Обычно ей удавалось успокоить его хотя бы немного, и у нее есть новые таблетки. Они нужны ему, это его лекарство, которое укрощает болезнь, охоту, как Миллер называл это маниакальное состояние. Она вышла из комнаты, лампа на лбу светила плохо, она поменяла батарейку. Она не любила в одиночку ходить по туннелям и, в общем-то, никогда этого не делала. Ориентировалась она хорошо, дело не в этом, скорее уж в темноте и сквозняках, местами до того сильных, что казалось, кто-то тянет тебя за волосы. Ощущение вроде как в детстве, когда она маленькая лежала в постели, а чьи-то руки касались ее тела, и голос шептал на ухо, что надо вместе идти в душ, и чье-то дыхание сдувало волосы на сторону. Она не сомневалась, что идет правильно. По крайней мере, тут даже пахло крысами. Несколько сотен метров пройдено почти полпути, как вдруг вдали мелькнул световой конус, совсем тусклый. Это не он, это карманный фонарик. А Лео никогда бы не пошел в канализацию без лампы на лбу, без света, который никогда не падал на него самого. Она замедлила шаги, фонарик приближался, беспокойно метался по стенам туннеля и время от времени слепил ей глаза. Лео. Миллер и его друг, женщина в душевой для транспортников, врач, который брал ее, меж тем, как она глядела в потолок. Сегодня она повидала столько людей, сколько обычно за неделю. И вот еще один человек. На расстоянии 10-15 метров она разглядела, кто это. Одна из 11 женщин, которые жили в большом помещении под Альстромергатен. Если присмотреться, пожалуй, вовсе не женщина, а ее ровесница. Их разделяло 2-3 метра, когда они на миг встретились взглядом. Обе еще больше замедлили шаг и посторонились, чтобы уж точно не коснуться друг друга. Еще один взгляд, и они разминулись. Женщина, оказавшаяся девочкой, смотрела прямо перед собой. Они были одного роста, с одинаково длинными, темными, спутанными волосами, лица у обеих в саже, но у той другой что-то поблескивало, серебряные колечки в ухе, одно вплотную к другому. Ни десяток, ни сотня, много больше. Она трижды видела эту девочку раньше, но ни слова не говорила, никогда. Здесь у каждого была своя история, и каждый хранил ее в себе. Еще несколько шагов, свет фонарика затрепетал и исчез, они разошлись в разные стороны. Эверт Грэнс медленно ехал через центр Стокгольма. По-прежнему малолюдно, мороз всех распугал, редкие прохожие кутались в длинные пальто и мечтали поскорее очутиться в тепле. Он знал каждую улицу, каждый тротуар, каждый подъезд. За 35 лет в городской полиции изучил, где обретаются уголовники и наркоманы. Из прочих, из законопослушных людей, он знал немногих. Красный свет на стройплан сменился зеленым и снова красным. Он не слышал тех, что сигналили где-то позади. Он все еще был с ней у постели с мигающими аппаратами. Состояние, как ему сказали, вполне стабильное. Он этого не видел. Человек лежал в забытьи и дышал при помощи аппарата. Это все, что он видел и понимал. Никогда еще он не испытывал такого жуткого страха. Раньше было полегче. Раньше он умел отключаться, когда знал слишком много и не хотел знать больше. Мог работать еще энергичнее, еще ниже склоняться над щелистым столом, еще быстрее шагать по грязному коридору. Теперь так не получалось. Может, виноват возраст, может, силы уже не те. Следующие умники утверждали, что у психопатов с годами возрастают эмоциональные способности. Грэнс обычно только посмеивался над подобными учеными выводами. Он ежедневно видел психов и как-то не замечал, чтобы кто-нибудь из них поздоровел. Но если бы все было так, на самом деле, наверное, тогда это касалось бы и комиссаров криминальной полиции. Раздражающий писк рации, закрепленный повыше его колена, потом голос из дежурной части – 19.23. 19.23 на связи, прием. Вызов по просьбе Нильса Кранца, он хочет поговорить с тобой. Я говорил с ним только что. Он хочет поговорить еще раз, но не может дозвониться тебе на мобильный, свяжись с ним. Эверт Грэнс посмотрел на мобильник, который висел в заряднике возле рации. После разговора с Кранцем он отключил его и хотел остаться с ней, со своими мыслями. Включил телефон, набрал номер. Кранц ответил после первого же сигнала. «Карточка, Эверт, с отпечатками женщины. Я проверил, откуда она». «И?» «Государственная страховая касса в Тюрисо, возле площади Больмуроторг. Ехать надо». «Спасибо». «На юг по...» «Спасибо, достаточно». «Может, и тебе не мешает навестить начальника тамошней службы безопасности, раз уж ты решил играть в следователя?» Ясный голос криминалиста иной раз тоже звучал сердито, но сейчас был просто усталым. «Эверт, мне тоже трудно говорить спасибо». Грэнс улыбнулся. «Да, это чертовски трудно, как всегда. Улыбаться было приятно, и он улыбался, выезжая с Кунгсгаттен и сворачивая налево в туннель, который вывел его на Сёдерледен, и дальше в сторону южных предместий. Пока перед ним снова не возникло ее лицо. Пока, благодаря ему, она не задышала свободнее, а он сам едва не задохнулся. Люди на площади Больмураторг мерзли не меньше, чем в городе. Грэнс стоял, прислонившись к машине, ждал на морозе уже 10 минут, но не спешил спрятаться внутри. Щеки приятно немели от холода. Он успел позвонить в санаторий София Хэммет, и кто-то еще раз сообщил ему, что состояние ее не изменилось, а он еще раз сказал, что это невозможно, что все меняется, иначе не бывает. Патрульная машина резко затормозила прямо рядом с ним. Полицейских в форме было двое, оба совсем молодые, они вежливо поздоровались и опустили стекло с пассажирской стороны. Он взял коричневый конверт, поблагодарил, проводил взглядом их машину. Вестибюль государственной страховой кассы в Тюрисо выглядел так же уныло, как и все здание, от которого разило бюрократией учреждением. Он частенько задумывался, какие такие правила предписывали общественным зданиям, построенным начиная с 70-х годов, выглядеть одинаково скучно. Охраннику входа, рослый, с короткими светлыми волосами и по-детски круглыми щеками, внимательно изучил удостоверение Грэнса, потом несколько раз кивнул и выписал гостевой пропуск на синей картонке. «Начальник службы безопасности сейчас придет», — сказал он, жестом предложив Грэнсу сесть. Комиссар покачал головой, лучше постоять. Нога болела, как обычно, когда зима донимала ослабевшие мышцы. Он смял пропуск, нечего этой бумажонке делать на лацкане его пиджака, а начальник, точнее начальница, уже шла к нему быстрыми короткими шагами. «Кайса». Имя. Этого он не любил, но пожал ей руку. «Эверт. На вид ей лет 40 с небольшим, высокая, почти как он, примерно 1,85 м. Она удивленно задержала его руку в своей. «Ты? Прости. Ты ведь Грэнс?» «Да». «Я уж забыла совсем, что ты существуешь». Она сделала знак рукой, приглашая подняться по лестнице. Сухой воздух, высокие ступени, он тотчас запыхался. «Мы говорим о чем-то важном?» «Одно время я работала на Кроненберге, недолго, и ты был из тех, кого все побаивались». «Вот как?» «Сейчас, 12 лет спустя и вдали от полицейского управления, ты выглядишь не таким грозным». Короткий коридор и снова лестница. «Ну-ну. Я стала старше, да и ты тоже. А может, когда проходит достаточно много времени, человек забывает детали, присущие тому или иному месту? Ведь они просто существуют и только. Когда же больше их не видишь, когда они не имеют к тебе касательства, можно начхать на них с высокой колокольни». Она улыбнулась. Вполне красивая женщина. Он редко о ком так думал, но она действительно была красивая. «Все?» Продолжая улыбаться, она вошла в комнату, удостоверилась, что он вошел следом, и уселся на один из двух посетительских стульев, тоже села по другую сторону письменного стола, коротко смерила его взглядом, а потом спросила: «Чего ж ты хочешь?» «Кофе». «Прости? У тебя есть кофе?» Она вздохнула. «Конечно. Сахар, молоко». Грэнс покачал головой, и она исчезла в коридоре. Он оглядел комнату, как всегда, пока ему готовили кофе. Побольше его кабинета и поуютнее. Семейные фотографии на стенах, у окна на столике несколько дипломов об окончании каких-то курсов для начальников службы безопасности, на полу горшки с большими зелеными растениями. Она вошла с чашкой кофе, белый фарфор, зеленый логотип. «Помнится, ты не очень-то жаловал женщин-полицейских». Грэнс сделал глоток, слишком горячо, пусть остынет. «И сейчас не жалую». Он взглянул на нее, но ничего не имею против женщин-начальников службы безопасности. Улыбка перешла в короткий смешок. Они обменялись любезностями, как люди учтивые. А теперь шутки в сторону. Дело идет вот о чем. Эверт Грэнс вскрыл коричневый конверт, доставленный патрульными. Белая пластиковая карточка, по словам Кранца, 5 на 6 сантиметров, запрессованная во что-то вроде прозрачной пленки. Она найдена в ходе расследования убийства и принадлежит кому-то из вашего учреждения. Кайса взяла у него карточку, которая, как оба они знали, была пропуском, предъявляемым на входе и выходе из здания, где они сейчас находились. Повертела ее в руке, достала очки из верхнего ящика письменного стола, снова повертела. Она медлила, обдумывая его слова, и определенно поняла, что они означают. «Кто?» Она положила карточку на конверт. Голос и выражение лица выдавали крайнее напряжение. «Что кто?» «Ты знаешь, о чем я, Грэнс?» «Мы не знаем пока, поэтому я здесь». Эверт Грэнс, собственно, ничего не сказал. Тем не менее, она уже поняла, в чем состояло его дело. Кто-то из ее коллег, владелец этого пропуска, по всей вероятности, имел отношение к расследованию убийства. Она едва заметно кивнула, снова взяла карточку, поправила очки. Слева был длинный номер, 16 цифр, сгруппированных по 4. Она ввела их в компьютер одну за другой. Грэнс поднялся, обошел вокруг стола, стал с ней рядом, чтобы лучше видеть экран. Она не говорила ни слова. «Убит человек. Сейчас это важнее официоза и личных амбиций. Педерсон Лис». Имя, возможно, имя мертвой женщины, родилась 13 мая 1966 года. Эти лица... Грэнс перевидал их столько, что каждого и не упомнишь, но знал, что для всех них время одинаково остановилось, что определить возраст мертвеца очень трудно, ведь их время исчезло, как только замерли сердце и дыхание. Он быстро подсчитал 41 год, похоже на правду. «Это она, да?» Начальница службы безопасности была от природы смуглой и даже в январе выглядела загорелой. Однако сейчас цвет лица изменился. Она побледнела от испуга. «Это она? Она?» «Я же сказал, мы не знаем пока». «Но это она. У меня недобрые предчувствия. Лис не появлялась здесь уже 3 дня. Ее рука шарила по клавиатуре, слегка нажимала на клавиши, безрезультатно. На мониторе виднелось то же имя, та же дата рождения». Тоже чувство беспомощности где-то под ложечкой. Бюллетень она не брала. Разумеется, мы ее искали. Безуспешно. Грэнс взглянул на экран. Педерсон. Раньше он не встречал этого имени. Ты хорошо ее знала? Я знаю здесь почти всех. Людям нравится здесь работать. Они остаются надолго. Лис, мы пришли сюда приблизительно одновременно. То бишь 11 лет назад. Она медленно покачала головой. Поначалу, первые годы, мы довольно близко общались, как многие, кто начинает вместе. Эверт Грэнс смотрел на женщину, бледную, словно сжавшуюся в комок, вот только что была высокой и вдруг стала маленькой. «Ты ведь работала у нас. И, стало быть, знаешь мой следующий вопрос?» Она не отвечала. «Так как же?» Ответа по-прежнему не было. «Ты сможешь опознать ее? Она ли это?» Марианна Хермансон энергичным шагом поднималась по лестнице городской полиции в Крунеберге. Грязные, испуганные лица мелькали перед ней одно за другим. Дети, маленькие люди, которых сегодня рано утром выгрузили из автобуса и бросили, словно вещи. Много раз она отгоняла прочь эти назойливые лица, особенно лицо 15-летней девочки с порезами на предплечьях, с младенцем на руках. Они похожи. 12 лет разницы, но тоже телосложение, нос и рот, волосы, даже походка. Они могли быть сестрами. Она могла бы оказаться на ее месте. Удивительно, как мало все это значит, насколько случайны предпосылки, определяющие жизнь. Если бы ее отец не сбежал тогда от румынской диктатуры, если бы она не попала в Мальмё, если бы не выросла в районе высотных домов под названием Русенгорд, о котором местные говорили с пренебрежением, но который был ее защитой, ее домом, она была бы кем-то другим, где-то в другом месте. Могла бы оказаться на ее месте». Офис Йенса Клёвье располагался на Верхотуре в одной из 4 комнат на этаже шведского Интерпола. Она побывала здесь однажды прошлой зимой, в такую же холодину, и тогда перед глазами мелькало совсем другое лицо. Человек с фальшивым паспортом, который официально не существовал, и с которым, когда его посадили в КПЗ, случился припадок. Один из тех, что вцепились в ее душу и стали больше, чем предварительным расследованием, и Надя из их числа. «Ты слишком молода, Хермансон. Нечего, черт побери, так носиться с каждым». Грэнс предостерегал ее, нельзя допускать работу в глубины своей души. Пусть преступники и жертвы таковыми и остаются. Иначе для них не хватит места, они будут грызть тебя, и в конце концов ты перестанешь различать, где кончаешься ты, и начинаются они. Так что постарайся отрешиться от них. Но это не действовало, на нее не действовало. Не могла она ни от кого отрешиться, никогда не могла. Они оставались, несмотря ни на что. Клёвье сидел за письменным столом, глядя на монитор компьютера, в одной руке папка, в другой сигарета. Он не слышал, как она вошла, и вздрогнул, когда она кашлянула. «Черт, подкрадываешься, как кошка!» Он инстинктивно опустил руку с сигаретой, спрятал под столом. Шея у него слегка покраснела. «Обычно я... Теперь тут требует курить на балконе», — он показал папкой в направлении окна. «А ты видела, какой мороз? На градуснике минус 17». Хермансон пожала плечами. «Я здесь не за тем, чтобы обсуждать здоровый образ жизни. Если твои коллеги терпят, то и я стерплю». Клёвье чуть выпрямился, краснота медленно проходила. Сквозь легкую сигаретную дымку она шагнула в комнату. «Мне нужна твоя помощь. Знаю, у тебя, как и у меня, и у всех здесь работы по горло, но я хочу, чтобы ты на некоторое время отложил свои дела и уделил мне минутку. Время не ждет». Йенс Клёвье положил папку на стол, поднес сигарету ко рту, затянулся прям-таки с наслаждением. «Я помню, как в прошлый раз ты пришла со срочным делом. Тогда кончилось тем, что в Огайо казнили невинного человека. Этот человек уже не существовал, но упорно не желал оставить ее. Звали его Джон Шварц, и время от времени она думала о нем весь минувший год, даже несколько раз собиралась позвонить его отцу, добродушному толстяку, который прилетал в Стокгольм, в городскую полицию, пробовал добиться, чтобы его сына не экстрадировали для исполнения смертного приговора. Ей хотелось узнать, как они там, вот и все». Речь идет о 43 брошенных детях. Клёвье сделал еще одну затяжку, затушил недокуренную сигарету в пепельнице, которую хранил в ящике стола. Она заметила, как он вмиг посерьезнел. «Значит, ими занимаешься ты?» «Да». «Мне говорили о них в отделе сегодня утром. 43 ребенка. В жизни не слыхал ни о чем подобном. Хотя давно сижу на этой должности», — он жестом показал на монитор. «Я уже проверял. Никто не объявлял в международный розыск 43 румынских ребенка». Курящий из протеста пожилой опытный полицейский явно был взволнован. Таким тоном он прежде не говорил. «Но если хочешь, я могу разослать запрос в первую очередь всем европейским членам Интерпола». Хермансон кивнула. «Хочу. Сколько потребуется времени?» «Я дам знать». Она спускалась по лестнице, снова чувствуя под ложечкой большой ком, что-то словно росло внутри, незримое, недовольство и одновременно бессилие. «Дети». Настоящие дети, которых никто не ищет. Взломы, грабежи, жестокое обращение, убийство — все это ей знакомо. Она сталкивалась с этим каждый день, жила с этим, а может быть и для этого. Но такое уму непостижимо.